Глава 17. Викторины 2.0. Мало что дети любят так же сильно, как разнообразные викторины и конкурсы. Особенно в начальной школе и в 5-7 классах, когда подобные игры вызывают бурю эмоций. От искреннего восторга после правильного ответа до огромного разочарования, которое, впрочем, длится недолго. Удивительная особенность интеллектуальных соревнований — в том, что детям зачастую не нужен даже победный приз, им нравится сам процесс. Есть множество замечательных сайтов и приложений, с помощью которых вы можете провести захватывающие викторины, в том числе и широко известные среди учителей Quizzes, Kahoot, Aha Slides, Quizlet, Learning App и другие. Последний ресурс хорош тем, что в нем собраны разнообразные форматы. От «Кто хочет стать миллионером» до пазлов и кроссвордов. Сервисы, которые я перечислил, содержат тысячи готовых викторин, игр, ребусов и прочих заданий практически по всем темам школьной программы. Просто введите нужный запрос в поисковой строке и готово. Но не думайте, что я займу целую главу рассказом про сервисы, которыми вы, скорее всего, и так уже пользуетесь все последние годы. Вместо этого хочу предложить несколько более оригинальных и менее известных форматов викторин. Первое. Своя игра. Это моя любимая интеллектуальная игра на российском ТВ. Она не сходит с экранов уже 30 лет. Организовать то же самое в школе нелегко. Понадобится сложное оборудование, например, кнопки, на которые нажимают участники. Но кто сказал, что свою игру следует проводить в строгом соответствии с каноном? Есть два варианта. Первый. С помощью отечественного сервиса joyteka.com можно создать цифровой аналог викторины. Те самые кнопки не понадобятся. Участникам достаточно нажимать на свои телефоны, если они знают ответ. В этом заключается главный плюс Joyteka. А минусы в том, что на создание своей версии игры уходит много времени. Сделать это непросто. К тому же ученики смогут нажимать на кнопку «Ответить» еще до появления вопроса на экране. А расширить окно с заданием на весь экран телефона невозможно. И читать текст трудно. Впрочем, все сложно только в первый раз. А если у вас есть готовые вопросы, то справиться с задачей, сделать игру с 5 темами и 5 заданиями, можно за 15-20 минут. Второй вариант более простой, поскольку не потребует интернета и телефонов. Это создание игры в виде презентации PowerPoint. Лучше всего играть небольшими командами по 3-4 человека и давать ученикам от 15 до 30 секунд на ответы. Их следует записывать на листочках и передавать ведущему, учителю. Его задача — быстро просмотреть ответы, прибавить или отнять у каждой команды очки. На мой скромный взгляд, в таком виде викторина максимально быстро и при этом полностью захватывает учеников. Учителей, впрочем, тоже. Второе. Придумайте авторскую викторину. Долой ремейки! Давайте сделаем нечто особенное, свое, а для этого будем руководствоваться следующими правилами. Используйте вопросы разных форматов. Не только классические варианты «верно-неверно» или с одним правильным ответом из 4 возможных, но и фото- и видео-вопросы. Например, можно показать на слайде обозначение Q и спросить, какой это химический элемент. Но такое задание — почти карикатурный пример того, как работала и чему учила старая школа. В новой же ученикам не помешает также знать и как выглядит медь. Так что предложите детям 4 картинки с изображением разных металлов и предложением найти медь. Не спрашивайте в очередной раз формулу серной или азотной кислоты. Покажите видео химической реакции. Какие вещества могли вызвать такое неистовое бурление? Удивляйте учеников и превосходите их ожидания. Легко показать портрет пожилого Льва Толстого и спросить, кто же это. А как насчет того, чтобы показать молодого Льва Николаевича? Кстати, не все ученики задумываются над тем, что когда-то он был и молодым. Покажите Менделеева без бороды или фотографию 4-летнего Ленина. Детям очень понравится, да и вау-эффект на уроке — это всегда хорошо. Задействуйте разные каналы восприятия. Не только зрительный, но и слуховой, например. Зачем спрашивать, кто автор балета «Щелкунчик», если можно включить китайский танец из этого великого творения, чтобы дети услышали и узнали музыку Чайковского? Скажите, что детям и вам понравится больше? А. Прочитать четверостишие и сказать, кто автор этого стихотворения? Б. Прослушать, как автор читает свое стихотворение и назвать его? Тут вы включаете запись Анны Ахматовой, декламирующей свой бессмертный реквием. Можете не отвечать, я и так знаю, что второй вариант круче. А в начальной школе прекрасно сработает идея включать детям звуки животных. Ученики должны догадаться, кто их издает. Связывайте классику с современностью. Об этом мы уже говорили в 6 главе. Дайте детям послушать пушкинский куплет из песни «Комета» популярного певца Джонни. Опишите книгу и скажите, что это любимый роман Илона Маска или «Скриптонита». Детям понравится, если вы с помощью нейросетей изобразите Онегина или Татьяну в стиле аниме. А может, рискнете и покажете их в образе вампиров или эльфов? Предлагайте нестандартные задания. Назовите три общие черты Железного человека и Уинстона Черчилля, Пикачу и Нильса Бора, Димы Билана и Николая Лобачевского. Дайте детям проявить фантазию, пусть они включают креативность и логику в поиске чего-то общего между совершенно далекими друг от друга людьми и персонажами. На уроке истории предложите классу найти точки совпадения у древних египтян и нынешних зумеров. На математике придумать способы применения транспортира в реальной жизни. На английском написать 10 слов, которые не поняли бы Уильям Шекспир или Оскар Уайлд. Не знаю, как вам, но мне этот слегка абсурдный полет фантазии доставляет удовольствие. Добавляйте больше заданий на креативность. Например, предложите ученикам первую строчку известного стихотворения «Я вас любил, любовь еще быть может», а затем попросите их придумать собственное продолжение. Или попросите их сделать график, отражающий творчество Лермонтова. Что дети изобразят на осях X и Y? Может быть, время и главные произведения? А может, годы и основные события жизни? Это не принципиально. Важно дать им свободу и поставить в непривычные рамки. Используйте короткие вопросы с длинными ответами. На уроке географии у вас есть 1 минута, за это время напишите максимальное количество регионов России, стран, мировых столиц, морей и тому подобное. На уроке истории перечислите за 1,5 минуты как можно больше русских правителей, полководцев, битв, художников, писателей, ученых. Химия – элементы, металлы, кислоты, газы. Биология – таксоны, классы, органеллы, процессы. Математика – геометрические фигуры или ученые. Физика – законы или формулы. Литература – писатели, персонажи, средства выразительности, жанры, течения. Обществознание – идеологии, ученые, участники судопроизводства, экономические процессы и явления. Физкультура, виды спорта. А если команды еще и покажут их по очереди, получится вдвойне интересно. Просто попробуйте. Эмоции будут зашкаливать. Материализуйте. Покажите детям некий предмет. С каким историческим событием, личностью, у них будет ассоциироваться сломанный компас, чайник, молоток, конь, костер, пирожное. Это задание отлично подходит для уроков химии, где можно продемонстрировать вещь, а затем спросить, из какого химического элемента она сделана, целиком или частично. Вопросы друг другу. Добавьте раунд, где дети должны будут сами придумать вопросы по теме викторины и задать их другим командам. Используйте задания сценки. Пусть дети, 1 команда, разыграют отрывок из литературного произведения со словами или в виде пантомимы, эпизод исторического события, какие-либо действия при оказании первой медпомощи, пожаре или землетрясении на ОБЗР, поведение животных на уроках окружающего мира во 2 классе, а другая команда догадается о том, Что же тут происходит? Что именно надо разыграть, дети могут придумать сами, исходя из темы викторины. Или вы предложите им идею. Совмещайте интеллектуальные задания с физической активностью. Чем младше дети, тем больше им понравится эта идея. После каждого правильного ответа ученики должны громко хлопать, прыгать, топать, сделать пару-тройку приседаний. Или наоборот, все то же самое можно делать после неверного ответа. Попробуйте оба варианта. Желаю вам незабываемых викторин и конкурсов. Совет. Попробуйте относительно новые и пока малоизвестные сервисы. OhMyDots, PuzzleMe, Колесо истории, Quizy AI, Опросникум, VQuiz, DiaClass.